Глава 4. Техника создания небесного дьявола. Цэньмо видел, на что способны дедушки, мясник, Ма и Хромой. Он боготворил их и одновременно пребывал в недоумении. У Хромого дедушки очень сильная нога, на ней он может даже летать по небу. Кто же тогда отрезал его вторую ногу? У дедушки Ма очень сильный удар кулака, кто же тогда отрезал его вторую руку? В руках дедушки мясника два ножа становятся опаснейшим оружием. Кто же тогда отрезал половину его тела? После тренировок ног с Хромым кровь потомков четырех духов больше не переполняла его. Полностью усвоившись, она даже в некоторой степени сделала его тело сильней, из-за чего он стал чувствовать себя намного лучше. Разве что он смертельно устал и хотел прилечь прямо на месте и заснуть. Но это было только начало его страданий. Почти каждый день жители деревни ловили злобных тварей, и Цэньму приходилось пить их очищенную кровь. Полностью насытившись ею, он начинал свои адские тренировки и не заканчивал их, пока не достигал предела своей выносливости. Кроме тренировок у дедушек Ма, мясника и Хромого, ему еще приходилось учиться у немого кузнеца его ремеслу, у глухого учиться рисовать, у слепого по слуху определять, где он находится, что происходит вокруг, и с закрытыми глазами тренироваться сражаться с посохом. Всякий раз, когда он окончательно выбивался из сил, его вызывал старейшина деревни, и они занимались дыхательными упражнениями. Старейшина сказал ему, что эти упражнения называются дыхательной техникой трех эликсиров тела тирана, и они необходимы для пробуждения самого тела тирана. Несмотря на то, что Цэньму не ощущал никакого невероятного эффекта от этой так называемой техники, но она, по крайней мере, снимала его усталость, и, поупражнявшись в ней, он чувствовал себя очень бодро. Поэтому он считал эту дыхательную технику и правда удивительной. «Старейшина! Это ведь самая обычная дыхательная техника Дао-инь, верно?» — спросил целитель после ухода Цэньму. «Да, это она!» — ответил старейшина и продолжил. «У каждого из четырех великих духовных тел есть свои собственные уникальные техники для тренировок. Духовное тело зеленого дракона использует ци зеленого дракона для самосовершенствования, тело белого тигра — ци белого тигра, ну и так далее». Однако тело Цэньму не содержит ни одного из этих четырех основных атрибутов жизненной Ци. Так как он никогда не будет таким, как мы, и не сможет совершенствоваться, полагаясь на какие-либо наши техники, я учу его самой простой дыхательной технике. Даже самые обычные люди могут изучить технику Дао-инь и использовать ее для самосовершенствования. Ведь это единственная техника, которая не требует для тренировки никаких атрибутов Ци. Но ведь техника Дао-инь слишком простая и распространенная. «Те воины, что практикуют ее, мало чего добиваются в жизни в сравнении с другими», — заметил озадаченный целитель. «Раньше я думал точно так же», — произнес старейшина, но затем сразу же продолжил, со слегка странным выражением лица. «Но теперь мне кажется, что мы сильно недооценивали технику Дао-инь. Муэр с самого детства тренировался в ней со мной, и к текущему моменту его жизненная ци стала чрезвычайно грозной. Однако... единственный способ, которым возможно продемонстрировать всю свою имеющуюся мощь, это наличие у жизненной ци атрибута». «Насколько мощно?» — дрогнувшим голосом спросил целитель. «Если бы его жизненная ци была того же атрибута, что и твоя жизненная ци красной птицы, тогда сила Цэньму была бы равна половине силы твоего божественного сокровища духовного эмбриона», — ответил старейшина. Слова старейшины повергли целителя в шок. «Я уже сломал свою стену небожителя и разбудил божественное сокровище небожителя!» — воскликнул он. «Я потратил годы на полное пробуждение своих духовного эмбриона, пяти элементов и шести направлений. Половина силы моего духовного эмбриона эквивалентна полной пиковой силе духовного эмбриона, практикующего боевые искусства, имеющие только его. Чтобы текущая сила Цэньму была на одном и том же уровне с практикующим боевые искусства на уровне духовного эмбриона, и это без пробуждения своего собственного духовного эмбриона, тогда, если ему удастся пробудить свое божественное сокровище духовного эмбриона, разве он не будет в несколько раз сильнее самого себя, если бы он имел один из атрибутов четырех великих духовных тел? И это все еще благодаря технике Дао-инь?» Старейшина тоже сомневался. «Техника Дао-инь и правда таинственная. Хотя это простая дыхательная техника, основание, которое она закладывает, прочно за пределами всего мыслимого и немыслимого. Муэр практикует ее всего 10 лет, и это крайне короткий срок. Когда он впервые начал практиковаться в ней, результаты были далеко не такими хорошими, как сейчас. Но недавно я заметил, что его сила начала расти не по дням, а по часам. Его рост особенно пугающий в дни, когда он пьет кровь четырех духов. Если бы техника Дао Инь не была настолько распространенной и общедоступной, я бы подумал, что она божественная. Лица обоих стариков выглядели странно. Целитель выдохнул и покачал головой. «Это мало что меняет. У его жизненной ци нет атрибута. Он не может высвободить много силы. Как ты думаешь, насколько далеко он сможет зайти, практикуя лишь Дао Инь?» Старейшина покачал головой. «Я тоже не знаю». Целитель кивнул в понимании. Техника Дао Инь была самой что ни на есть базовой, которую дети обычно использовали для заложения своих основ. Как только ребенку исполняется 10 лет, эта основа становится достаточно прочной и развитой, чтобы противостоять воздействию духовной крови. После того, как ребенок узнает свой тип духовного тела, ему больше нет нужды практиковаться, используя технику Дао Инь. Как только человек сломает свою первую стену, появляется целое множество гораздо лучших техник для практики, и нужда в Дао Инь отпадает. Что касается обычных людей, которые ежедневно тренируются, используя технику Дао Инь, у них попросту нет возможности ежедневно пить духовную кровь, как это делает Цинь Му. Только могущественные и влиятельные семьи могли бы позволить себе такую роскошь, но никто из них не станет тратить столько ресурсов на обычного наследника. Ни одна семья не поступит так же, как старики деревни Цань Лао. Старейшина деревни никогда не слышал о том, чтобы кто-то практиковал технику Дао Инь до раскрытия ее максимального потенциала, не говоря уже о том уровне, на котором сейчас находится Цинь Му. Поэтому чего может достичь малец, дальше он тоже не знал. Однако вскоре случилось то, что в итоге больше всего шокировало целителей и старейшину деревни. В течение нескольких дней совершенствование Цинь Му становилось все глубже и могущественней. Предположительно, самая распространенная техника Дао Инь вызвала необычайные изменения в его теле, которые сделали основание мальчика невероятно прочным и стабильным. Всего через месяц он мог за один раз выпить в несколько раз больше крови, чем раньше, а плотность его жизненной ци стала такой, что была сравнима с ци обычного воина уровня пробужденного божественного сокровища духовного эмбриона. Однако, несмотря на то, что его жизненная ци была настолько плотной, у нее по-прежнему не было атрибута, что не позволяло ему проявить ее полноценную мощь, а значит и эффективно применять на практике. Тем не менее, повышение плотности жизненной ци все же дало ему некоторые преимущества. Он стал намного выносливей, гораздо легче переносил побои на тренировках и гораздо быстрее восстанавливался. В конце концов, все свелось к тому, что когда он тренировался, то мог встретиться с каждым из своих учителей практически в своем пиковом состоянии. Тренировка на ножах с дедушкой-мясником, кулачные бои с дедушкой Ма, тренировка ног с одноногим хромым дедушкой, тренировка ориентации в пространстве и бою с посохом с завязанными глазами со слепым дедушкой — и под конец завершал свою серию тренировок с немым дедушкой-кузнецом, работая с металлом 50-килограммовым молотом. И даже несмотря на подобную интенсивную тренировку, он должен был практиковаться в дыхательной технике трех эликсиров тела Титана, чтобы быстро восстанавливать свои силы. Чудодейственный эффект от дыхательной техники трех эликсиров тела Титана в очередной раз шокировал старейшину деревни. В итоге тот заставил целителя тайно проверить физическое состояние Цинь Му на наличие скрытых травм, вызванных переутомлением на тренировках. «Я не обнаружил никаких скрытых травм, вызванных переутомлением или истощением, даже наоборот. Из-за того, что его жизненная ци стала настолько плотной, она уже начала развивать его телосложение». Со странным выражением лица отчитался целитель после проверки. Старейшина не знал, что сказать. За свою жизнь он многое повидал, но никогда не видел подобного, ведь Цинь Му самый обычный человек и практикует самую обычную дыхательную технику. «Муэр, сегодня ты с бабушкой будешь учиться шить одежду. Не нужно тренировать удары кулаком!» Бабушка Сы окликнула Цинь Му. Горбатая старуха несла в руках корзину с иглами и нитками. Когда маленькие шаги увели ее за пределы деревни, Цинь Му бросился вперед и, догнав, выхватил у нее корзину и спросил. «Зачем мы уходим, бабуль? Разве обычно мы не учимся в деревне?» «Сегодня мы будем шить одежду не в деревне. Настоящую одежду!» Ответила бабушка Сы и затем продолжила. «На днях, старый Ма, Хромой и остальные многому тебя научили. Я не хочу отставать от них, поэтому сегодня научу тебя, на что и правда способны такие портные, как я». «На что и правда способны портные? Разве портные не шьют одежду?» Думал Цинь Му, удаляясь вместе с бабушкой от деревни к реке. Они шли вдоль реки по направлению от ее устья к низовью. Несмотря на свой горб, Сы шла очень быстро. Санему приходилось использовать недавно выученную хромого технику движения ног, только чтобы поспевать за ней. После дюжины километров они дошли до области с травянистыми холмами у подножия горы. Примерно в 200 шагах от них паслись олени. Бабушка Сы достала из корзины маленькую иглу, которая была воткнута в шар из ниток, и затем резко дернула рукой в направлении оленей. Игла словно исчезла, но уже в следующее мгновение один из оленей упал, а остальные от страха бросились убегать. Они подошли к упавшему оленю, он был еще жив. Между бровями у него торчала игла, которая каким-то образом мешала ему двигаться. «Муэр, смотри, эта игла поразила его душу неба», сказала бабушка Сы, чтобы Цанему запомнил, где находится душа неба. Затем взяла другую иглу и вонзила ее в копчик. «Здесь его душа земли», после чего третьей иглой пронзила пупок. «А это его душа жизни». Три главных души уже пронзены, но помимо них есть еще 7 духов. Первый — это собачий труп, находится на макушке. Она взяла 5-ю иглу и еще раз вонзила между бровей. Второй дух называется скрытой стрелой, он тоже находится между бровей. Обрати внимание, его легко перепутать с душой неба. В одном случае игла должна войти очень глубоко, а в другом — на небольшую глубину. Третий — инь-воробей, находится в кадыке. Проверь сам. Там есть брешь треугольной формы. Именно ее нужно поразить иглой. Четвертый — хватающий вор. Находится в районе солнечного сплетения. Там еще есть ямочка. Пятый дух — противоядие. Также в пупке. Не перепутай с душой жизни. Шестой — очистка от грязи. Вон там. Бабушка Су указала на промежность. Из этого места выходят мерзкие вещи. И последний, седьмой дух — вонючая легкая. Расположенный в легких, в которых циркулирует свежий затхлый воздух. Бабушка Сы поразила 3 души и 7 духов оленя, продолжая говорить. Связывание 3 душ и 7 духов — это ключевой, самый главный шаг для шитья правильной одежды. Муэр, ты все понял? Если понял, то мы начнем шить одежду. Цанему не понимал, при чем тут одежда, но он все запомнил и сказал. Да, я все понял. Бабушка Сы достала из корзины ножницы и начала резать с губ оленя, в итоге сняв всю шкуру. Странно, но при этом не вытекло ни единой капли крови. Только что я привязала душу оленя к его шкуре, перенеся в нее всю его жизнь, энергию и дух. Хотя тело оленя умерло, но сам он все еще жив в своей шкуре. Однако нужно еще кое-что сделать, чтобы процесс и правда считался завершенным и получить надлежащую одежду. Моэр, внимательно смотри и запоминай, куда я укажу. Бабушка Сы подбросила шкуру. Во время ее полета она очень быстро пальцем, как иглой, указывала на шкуру. За время ее падения она 316 раз указала на нее. Казалось, что каждый раз из ее пальцев шкуры переходила жизненная Ци. Приземлившись, шкура не упала на землю плашмя, а вместо этого встала на свои 4 копыта, словно живой олень. Она покачивала головой и махала хвостом, отгоняя насекомых. Глядя со стороны, даже не скажешь, что это на самом деле только шкура, а не настоящий олень. Цанему глупо уставился. Видя это, бабушка Сы вдруг усмехнулась и со сноровкой, набросив на него шкуру, сказала: «Вот это настоящая одежда портного!» Цанему сразу же почувствовал, как шкура становилась все теснее и тесней, давая ощущение того, что она стала частью его тела, в итоге заставляя упасть на четвереньки. Он почувствовал, что и правда стал оленем. Он даже ощутил, что у него есть хвост. Бабушка Сы взяла зеркало из корзины и направила его на Цанему. Он увидел, что и правда превратился в оленя. Он хотел было что-то сказать, но единственное, что из него вырвалось, это оленье блеяние. Как вдруг из ниоткуда раздался громкий голос. «Техника создания небесного дьявола! Какое колдовство! Я никак не ожидал, что встречу здесь, в этом безлюдном месте великих руин, выжившего небесного дьявола, который учит своего младшего дьявольского ублюдка такой зловещей технике!»